31. Природа устроила так, что самое дорогое для каждого его дети и родичи, но их у нас отнимают наборами войска, чтобы превратить в рабов где-нибудь на чужбине, а нашим женам и сестрам, и тогда, когда они избегли насилия, враги наносят бесчестие, присваивая себе имя наших друзей и гостей. А между тем имущество и богатство британцев изничтожаются податями, ежегодные урожаи, обязательными поставками хлеба, самые силы телесные, дорогами, которые они своими руками, осыпаемые побоями и поношениями, прокладывают сквозь леса и болота. Обреченных неволе раз и навсегда продают в рабство, и впредь об их пропитании заботится господин. А Британия, что ни день, платит за свое рабство, и что ни день, все больше закабаляет себя. И как раба, включенного в домашнюю челядь последним, сотоварищи рабы встречают насмешками и издевательствами, так и мы, новички в этом мире закоренелого рабства, ничего в нем не стоим и подлежим уничтожению, ведь у нас нет ни тучных пажитей, ни рудников, ни гаваней, где бы мог быть приложен наш труд, и поэтому щадить нас незачем. Доблесть же и строптивость подвластных не по нутру властителям, да и сама отдаленность наша, равно как и таинственность, которой окутано наше существование, чем безопаснее для нас, тем подозрительнее врагам. Итак, отбросьте надежду на их снисходительность и исполнитесь мужества, как те, для кого дороже всего спасение, так и те, для кого слава. Бриганты под предводительством женщины сожгли колонию, захватили приступом укрепленный лагерь, и если бы упоение успехом не обернулось для них беспечностью, могли бы сбросить с себя ярмо рабства. Смотри примечание 55. Да и мы, не затронутые войной и не раздавленные врагом, взялись за оружие, чтобы отстоять нашу свободу, а не чтобы предстать перед ним с повинную. Так давайте покажем ему в первой же схватке, каких мужей приберегла для себя Каледония. Примечание 55. Речь идет о восстании под предводительством Боудики. Смотри примечание 41. Конец примечания.